Глеб Соколов. Савиньи. «Почему я должна покупать вам эту книжку?» Губы Машеньки дрожали. «Почему?» – негромко проговорил Верзила. Он сделал короткую паузу. «Я Савиньи!» – заявил он затем. «Знаешь, кто я?» Продавщица книжного отрицательно повертела головой. «У тебя есть мать?» – спросил Верзила. Девушка кивнула. Она была напугана, не знала, как себя вести. «Я знаю, где ты живешь», – проговорил Савиньи, приближая свое лицо, которое показалось девушке огромным, как какое-нибудь широкое блюдо или автомобильное колесо, к ее лицу. «Уже проследил. Если ты не купишь мне книгу, я расправлюсь с твоей матерью. Ты, конечно, можешь позвать охрану или полицию, но знаешь, кто подтвердит твои слова? Свидетелей нашего разговора нет». Савиньи посмотрел по сторонам, точно бы желая убедиться в том, что он на самом деле прав. Книжный магазин был пуст. «Я скажу, что ты сумасшедшая, что ты оклеветала меня, если будет кому говорить. Полиция приедет, дай бог, через 15 минут. А охрана? У вас вообще тут есть охрана?» Он взял девушку двумя пальцами за хрупкое запястье и сильно сжал. Машенька испытала почти непереносимую боль, но не проронила ни звука. Верзила отпустил ее руку. «Я чудовищно силен. Никакая ваша охрана со мной не сможет справиться. Я уйду из магазина раньше, чем здесь появятся полицейские с автоматами. А вечером заявлюсь к тебе домой. Или нет? Я сделаю это прямо сейчас. Может, твоя мамаша сейчас дома? Что вам нужно? Что я вам сделала?» Слабым голосом проговорила девушка. «Мне нужно, чтобы ты пошла, пробила на кассе эту книгу и отдала ее мне», — ответил Савиньи. «В этом случае можешь быть спокойна за свою мать». Девушка не двигалась. Она готова была сделать то, что требовал от нее Савиньи. Но от нервного потрясения ее охватил ступор. Она не могла сдвинуться с места. «Ну же, иди», — велел Савиньи. Гигант уже имел опыт в таких делах. С того момента, когда он покинул дом матери, уже прошло некоторое время. Савиньи успел пообщаться с людьми и знал, как они реагируют на его штучки-дрючки. Ему было хорошо известно, что некоторых просто парализует. Внутренне они готовы выполнять его приказы, но при этом от ужаса не в силах даже пошевелиться. Поэтому теперь просто взял девушку за плечо и подтолкнул туда, где, как он успел заметить, была касса. «И смотри, не забывай про то, что я сказал. Попробуешь как-то напакостить, рассчитаюсь с тобой уже сегодня вечером. Не сам, так с помощью дружков». Никаких дружков у Савиньи не было, но когда ему было нужно, любил сослаться на несуществующих приятелей. Мол, даже если врагам удастся справиться с ним самим, его товарищи тут же нанесут удар возмездия. Молоденькая продавщица, книга была у нее в руках, медленно двинулась в сторону прилавка с кассой. Савиньи вдруг показалось, в голове девушки все еще есть какие-то сомнения на его счет, Она недостаточно боится. «Стой!» — громко проговорил он. Машенька остановилась, обернулась. У нее было белое лицо, бескровные губы и какое-то странное выражение глаз. Они точно бы были подернуты пеленой. Для свиньи все это было уже много раз виденным спектаклем. Ничего странного для него во всем этом не было. Страх один лишь он. Продавщица не произносила ни слова. Верзила подошел к ней, остановился совсем близко. Между ним и девушкой было теперь не больше 30 сантиметров. Он склонил к ней голову. Теперь концы его грязных рыжих волос, торчавших в разные стороны, касались ее лица. Савелий заметил, что девушка принялась мелко-мелко дрожать. «Я хочу сказать тебе еще одну вещь. Это по очень большому секрету. Ты никому не должна говорить». Свиньи сделал паузу. «Я действую не от себя. Тут целая история, целая армия. Я только лишь ее часть. Так что ты на меня не обижайся, я ведь не по своей воле. Хотя, что я говорю, конечно, и по своей тоже. Город ваш обречен. Лучше, если ты выживешь, правильно?» Он опять сделал паузу. Она часто-часто закивала головой. «Смотри, дело идет не только о каких-то там моих друзьях, а о... Знаешь, что такое чертовщина, бесы, космос? Люди могут появляться даже из-под земли, с крыш домов, из ванной комнаты, отовсюду. И они станут убивать тебя и твою мать, мстить всем твоим родственникам, сожгут к чертовой матери весь этот магазин, если ты не сделаешь так, как я тебе велел!» Девушка опять мелко-мелко затряслась, потом развернулась и пошла к кассе. Глава третья. Продолжение истории Ильи Муромца. Поговорив некоторое время с Евлампией, Саббатини приступил к осмотру больного. Столичный доктор с брезгливым видом подождал, пока мать снимет со своего великовозрастного сыночка, прикрывавшее его изорванное одеяло. Савелий был одет в коричневые латаные-прилатанные штаны, синий шерстяной свитер, ветхий весь в дырах. Мать стала снимать с него одежду. Под ней оказалась грязная, рваная, какого-то допотопного образца армейское белье, нижняя рубаха и кальсоны. Под ними еще пара белья, тоже рваного и грязного. Пока мать раздевала его, Савелий никак не пытался помочь ей, не шевелился. Лишь то и дело громко стонал. «Любое движение причиняет ему боль», — пояснила женщина. Наконец, Евлампия раздела гиганта полностью. Саббатини привык к самым отвратительным картинам, струпьям, язвам. На теле Верзилы не было ни ран, ни язв, ни уродств. Международный профессор, наверное, предпочел бы увидеть гниющие язвы, воспринял бы их спокойно, как ко всему привыкший профессионал. Но это огромное мощное тело, этот цепкий взгляд, Саббатини не мог понять, чем ему так неприятны глаза Савелия. Постепенно начал ловить себя на мысли, что боится смотреть в его лицо, как-нибудь случайно не встретиться с ним взглядом. Саботини внимательно осматривал молодого мужчину, ощупывал кости, стучал по нервным центрам молоточком. Савелий громко стонал. Савиньи, не торопясь, шагал по улице. Под мышкой у него зажато детское издание. «Былины». Гигант искал место, где можно спокойно усесться и прочитать ту из «Басен», в которой рассказывалось об Илье Муромце, о том, как 33 года тот лежал без движения, а потом встал на ноги, и через некоторое время о нем заговорили, как о богатыре. «Я, как Илья Муромец», — думал Савиньи, «так же, как и он, 33 года был недвижим, а теперь вот...» Он сжал кулаки, предвкушая, как он покажет этому городу, с кем тот имеет дело в лице Савиньи. Гигант услышал про Илью Муромца в одной из радиопередач. Ждал продолжения истории, но сетку радиовещания изменили. В тот момент, когда передавали продолжение истории про Илью Муромца, Верзила спал глубоким сном. Верзила спал и так и не узнал, что было с богатырем дальше. Просил мать достать ему книгу, но та только отмахивалась. Никаких книг в их деревне нигде не продавалось, библиотек не было. Была одна, кстати, в том самом пансионате, в котором отдыхал международный профессор Саботини, но ее некоторое время назад упразднили. Книги вывезли на помойку, а помещение отремонтировали и переоборудовали под бильярдную. Так что шанс узнать продолжение истории Ильи Муромца у Савелия, Савиньи, появился только сейчас. Вот скамейка у самого метро. На ней нет свободных мест, но это не смущает Савиньи. Кстати, позже расскажет одному человеку, почему теперь так представляется. Он знает, эти жалкие людишки, два паренька и девушка, быстро слиняют со скамейки, как только он попросит. По-своему, конечно, как только он умеет это делать, освободить ее. Но тут Савиньи чувствует, что у него сводит желудок, он еще не завтракал. Пожрать было для гиганта важнее, чем прочитать, наконец, чем закончилась история Ильи Муромца. Международный профессор познакомился с медицинскими документами, данными осмотров, заключением врачей. Их Евлампия собирала для назначения сыну пенсии по инвалидности. В какой-то момент международному профессору стало ясно, что происходит с пациентом. Костная система у Савиньи была не такой, как у всех людей. Она была словно бы взята у какого-то другого существа и вставлена в человеческое тело. Но человеческое тело не могло принять в себя такие кости и потому болело. Нервы посылали в мозг тревожные сигналы, гудевшие колокольчиками физического страдания. Да и костям было трудно в такой оболочке. Они разрушались, уничтожали постепенно суставы. Международный профессор про себя уже решил, что этим больным заниматься не будет. Случай сложный. И хотя знал некоторые способы выхода из положения, риск при их применении значительный. Не меньше 50 шансов из 100, что больной не только не поправится, но и окажется на грани между жизнью и смертью. Да что там на грани? Больной при неблагоприятном исходе просто-напросто скончается. «Нет, прошу вас, не уходите! Помогите нам!» — молила Евлампия международного профессора, хватая его за рукава. Саббатини был уже в сенях. «Я не могу ничем вам помочь. Случай с самого начала был очень сложный. К тому же вы никогда не пытались лечить его. В 33 года такие болезни уже не лечатся», — говорил он. Фраза лекаря про то, что она не пыталась лечить своего сына, заставила Евлампию испытать острое чувство вины. Одновременно накатило отчаяние, тоска. Баба завыла, повалилась на пол, успев при этом ухватить международного профессора за ногу. «Не уходите, доктор! На вас была последняя надежда! Больше нам помощи ждать неоткуда!» — выла Евлампия. «Я же сказал вам, ничем помочь не могу. Все, бесполезно меня удерживать», — говорил он, пытаясь освободить ногу. «Я заплачу вам, хорошо заплачу, если вы поставите Савушку на ноги. Я дам вам такое!» — выкрикнула Евлампия. «Что же, интересно, такое вы собираетесь мне дать?» — перестав дергать ногой, спросил Саббатини. Ему стало любопытно. «Вот, идите сюда, я покажу вам!» Евлампия отпустила ногу международного профессора. Принялась медленно подниматься с колен. Сотни метров от входа на станцию метро был торговый центр, а в первом его этаже – ресторан. Вход в него отдельный. Не через торговый центр, а с улицы. Савиньи отправился туда. Денег у него с собой ни копейки, но это Верзилу не смущало. Намеревался плотно поесть. Как он собирался это сделать, в этом-то как раз и заключалось ноу-хау Савиньи, с помощью которого он собирался покорить сначала этот город, а потом и весь мир. Инна медленно, осторожными шагами отошла от двери. Только что повернула ручку и толкнула дверь от себя, но та не открылась. Как будто внутри, в большой комнате с камином и люстрой, под потолком кто-то был. Придерживал, не давая открыть, дверь изнутри. Но в комнате никого не было. Девушке стало страшно. Тут же в памяти возник вчерашний день. Вот она стоит в холле первого этажа, разговаривает с подругой по курсу. Инна училась на филологическом факультете Главносибирского университета. Взгляд девушки блуждает по развешанным по стенам холла картинам в рамах, которые собирает ее отец, крупный главносибирский бизнесмен. И вдруг Инна обращает внимание. Одна из картин мелко дрожит. Это деревенский пейзаж какого-то малоизвестного художника, жившего в Главносибирске в то время, Старониколаевске, в самом конце XIX века. Девушка очень удивилась. Тут же сказала о дрожавшей картине подруге. «Наверное, грузовик тяжелый мимо дома проезжает. У нас в квартире бывает так. Сразу стекла начинают дрожать». Попыталась успокоить ее та. После этого Инна занервничала сильнее. Дом находился хоть и на значительном расстоянии от других домов, но все же на территории охраняемого коттеджного поселка. В центре поселка пруд. В него впадала маленькая речка. Между домами, каждый из которых обнесен забором, пролегали неширокие асфальтовые дорожки. По ним изредка проезжали шикарные автомобили. Все стройки на территории поселка давно закончились. Никакие грузовики, кроме разве что небольших мебельных фургонов, за забор не въезжали. Инна уставилась на картину. Та больше не дрожала. «Странно. Наверное, что-то сломалось в замке», — решила теперь Инна. «Однажды жила в гостинице на курорте в Италии. Замок в ванной комнате неожиданно щелкнул. С этого момента собачка при повороте ручки больше не убиралась в торец двери. Открыть ее было невозможно». «Со сломанным замком придется повозиться. Но это лучше, чем какие-то таинственные необъяснимые явления». Подумав так, девушка испытала облегчение. Она не любила одиночество, тем более в доме, где сами собой начинают ни с того ни с сего дрожать картины на стенах, а в комнате кто-то... Нет, дверь никто не держал, просто сломался замок. Отец девушки за границей занимался семейной недвижимостью в Европе. Мать, тоже бизнесмен, уехала на Дальний Восток на какую-то там дилерскую конференцию, которую проводила принадлежавшая ей фирма. Инна в коттедже одна. Подошла к двери и взялась за ручку. Дверь от небольшого толчка легко открылась. «Слушай, тут я вчера случайно разговорился с одним мужичком. Он в гараже, где я машину паркую, работает сторожем», — проговорил Манжели. «В гараже работает по ночам, а днем и шачет где-то в районе вокзала. По-моему, тоже по части охраны парковок. Так вот, этот самый мужичок, зовут его Славкой, сказал мне, что в город... прибыл какой-то особый десант. Во главе его совершенно чудовищный мужик с огромной шевелюрой рыжих волос. Саботини, Герасим Свинарчуков. Он тоже был на этой встрече и слушал рассказ Манжели, словно бы почувствовал какой-то укол. Чудовищный мужик с огромной шевелюрой рыжих волос. Ведь он знал одного такого. Его пациент из глухой деревни. «А зачем этот десант? Что он будет делать?» — спросил Кагарманов. Дмитрий Леонидович был в этой компании на правах друга Манжели. «Мужичок с парковки сказал, что они будут совершать в нашем городе что-то ужасное, какой-то криминальный беспредел». Нет, погоди, он сказал по-другому. «Криминальную бучу», — заметил Манжели. Они сидели в гостиничном номере Герасима Свинарчукова. Саботини обрабатывал медицинских корифеев, планируя открыть в городе свое представительство. Что за чертовщина? Криминальная буча? Что это может означать? Взрыв? Свинарчукову меньше всего хотелось, чтобы компания, которую он в этот момент регистрировал в городе, наткнулась бы на каких-то совершенно необузданных головорезов-уголовников с какой-то там их криминальной бучи. «Сам не понимаю», — честно признался Манжели. «Но мой сторож из гаража был страшно напуган. Сказал, что уже несколько раз видел этого огромного типа с рыжей гривой в районе вокзала. Сам знаешь, привокзальные дела — вотчина уголовников. Их они привлекают прежде всего, поэтому парковщик боится пострадать первым». «Слушай, Сергей», — проговорил Кагарманов, — «а ты не думаешь, что это по твоей части? Криминальная буча, какой-то рыжий детина. В нашем городе давно все поделено. Каждая банда окучивает свою делянку, каждый уголовник знает свое место». «Банда психов?» — откликнулся Манжелли. «Все может быть. Похожий случай был в США в 1957 году. Несколько обитателей психушки под предводительством одного больного, человека с очень сильной волей, сбежали из-под стражи и чуть ли не месяц терроризировали несколько маленьких городков. Загадочные кровавые убийства, садистские проявления, грабежи. Не вижу препятствий к тому, чтобы в нашем городе тоже появилась банда сумасшедших. Но только я не горю желанием их лечить». «Бриллиант «Полярная корона»!» Саботини вздрогнул. Международный профессор едва удержался от того, чтобы произнести эти слова вслух. Он считал себя специалистом по драгоценностям, собирал свою небольшую коллекцию и несколько раз слышал про бриллиант, вставленный в оправу «Золотого кольца», который считался утраченным после революции и гражданской войны. «Откуда у вас это?» — спросил Саботини. «В здешних краях есть старое барское имение», — объяснила Евлампия. «До революции в нем жили очень богатые люди. После революции им пришлось спешно бежать. Не все богатство удалось прихватить с собой. К тому же хозяева рассчитывали скоро вернуться. Камень был спрятан в потайном месте в одной из печей старого дома. Через много лет там разместился санаторий. Мой отец делал в старом барском доме ремонт. Случайно обнаружил камень. Рядом в этот момент никого не было. Отец спрятал кольцо с камнем за пазуху и вынес его из усадьбы. Потом зарыл его в банке здесь, в саду. Перед смертью рассказал про драгоценность мне. В указанном месте я нашла банку, выкопала. Это мое главное наследство от отца. Ни одна живая душа про него не знала и не знает. Только покойный отец, я и вот теперь... «Вы!» Саботини продолжал рассматривать кольцо с бриллиантом на свет. В том, что это именно полярная корона, сомнений не было. На оправе, в которую вставлен бриллиант, изображено созвездие Малой Медведицы, а над входящей в нее полярной звездой маленькая корона. Именно о таком кольце говорилось в описаниях полярной короны, которые Саботини читал на сайтах про драгоценности. Соответствовал описаниям на сайтах и рассказ деревенской женщины. Бриллиант исчез куда-то в эпоху революции и гражданской войны. Хозяева его то ли умерли, то ли были убиты. Международный профессор не знал, что казавшаяся такой бесхитростной и простодушная деревенская женщина врала. Кольцо с камнем попало в ее руки вовсе не так, как она рассказывала. По семейному преданию Савельевых, прапрадед Евлампии вытащил это кольцо из подкладки платья растерзанной молодой барыни, над которой он со своей компанией надругался, а потом и убил. Члены деревенской революционной ячейки сняли с уже мертвой молодой женщины все ценное: дорогую шубку, ботиночки, золотой крестик. Прадеду Савелия ничего не досталось, но он задержался возле остывающего тела, продолжая обшаривать одежду убитой и после того, как его приятели отправились обратно в деревню. Предка Савелия привлекли кружева, которыми был оторочен воротник и рукава платья, надетые на молодой барыньке. Он попытался оторвать кружева от рукава, но ничего не получилось, они были крепко пришиты. В этот момент пальцы савельевского предка нащупали что-то твердое, выпуклое, вшитое в самый край рукава. Изрядно повозившись с плотной тканью, превратив рукав в лохмотье, деревенский мужик извлек вшитое в него золотое кольцо с крупным красиво ограненным и чистым, как слеза, камнем. Вскоре из-за этого кольца савельевский предок был убит своими дружками. Они требовали, чтобы он поделился добычей. Кольцо искали, пытали савельевскую прародительницу, но куда ее муж спрятал драгоценность, она не знала. И только позже, во время гражданской войны, когда деревню несколько раз занимали то белые, то красные, а дом был сожжен, прабабка Евлампий случайно обнаружила на пепелище маленькую железную баночку, в которой лежало кольцо. В какое место в доме перед этим спрятал его ее покойный супруг, она так и не поняла. Камень и мрачные истории, с ним связанные, вызывали у женщины суеверный ужас. Она была уверена, что драгоценность может вновь принести несчастье, а потому никому не сказала про находку, закопала ее в саду возле забора. После войны, когда она была уже старой, у нее родилась внучка. Перед смертью женщина рассказала ей, уже подросшей, про кольцо. Девушка искала драгоценность, но найти ее не смогла. История повторилась, когда точно так же, умирая, состарившаяся внучка рассказала предание своей дочери, матери Савелия. Евлампия, памятуя об этой истории, время от времени перекапывала землю на границе приусадебного участка и в конце концов обнаружила заржавленную, превратившуюся в труху коробку и в ней кольцо с камнем. Сколько именно стоит кольцо, она не знала и никогда не пыталась узнать. В глухой деревушке оценить его было негде и не у кого. А в большой город Евлампия Савельева никогда не ездила. Да и поехала бы, такую ценность с собой не взяла. Мало ли чего может случиться в дороге. Неделю назад она узнала, что в пансионат по соседству приехал знаменитый лекарь из столицы. Про него говорили, что хоть он и не совсем вроде бы и врач, а скорее представитель нетрадиционной медицины, но способностями обладает необыкновенными, поднимает на ноги и заставляет говорить тех, кто парализован и онемел после инсульта. Слепые после его лечения прозревают, заики перестают заикаться, бесплодные рожают детей, а уж со всякими мелочами вроде кожных, нервных, сердечно-сосудистых болезней он расправляется чуть ли не за минуты. Один у этого лекаря недостаток – жаден до безумия. За просто так, без денег, не соглашался помогать никому и ни в чем. И никому не давал скидку с назначенной цены. Она всегда была заоблачная. За один прием надо выложить столько, сколько хватит на целый год обычного лечения в хорошей клинике, со всеми анализами, исследованиями, консультациями врачей и лекарствами. Кстати, лекарства заезжий лекарь тоже использовал, но только собственного изготовления. Они входили в стоимость лечения. Их название и рецепта международный профессор никому и никогда не раскрывал. Инна решила спать в зале на первом этаже. Здесь стоял большой угловой диван из натуральной кожи. Спальня девушки располагалась на втором этаже коттеджа. Но почему-то ей было страшно проводить там ночь. Представлялось, как будет лежать на кровати в темной комнате и прислушиваться, не раздастся ли какой-нибудь подозрительный звук на первом этаже. «Нет, лучше устроюсь на диване рядом с камином», — подумала девушка. «Разожгу поленья, они будут потрескивать, пламя весело плясать, будет тепло и уютно. Постепенно дрова выгорят, а я к тому времени усну». Она поежилась, вспомнив, как притворила дверь, которую до этого как будто кто-то держал изнутри. Оказавшись в каминном зале, так еще иногда называли в их семье эту большую комнату, Инна сделала несколько осторожных шагов. Она внимательно осматривала углы зала, но они были пусты. Заглянула за массивный диван. Быть может, кто-то прячется за ним. Тоже никого. Зала была совершенно пуста. Кто же тогда держал дверь изнутри? Привидение? Наверное, мне просто показалось. Замок заело. Ей как-то с трудом верилось, что замок мог сломаться, а потом чудом опять оказаться исправным, но другого объяснения не находилось. Через несколько часов она разожгла поленья в камине. Не раздеваясь и укрывшись пледом, улеглась на диван. Постепенно начала успокаиваться. Горящие в камине поленья создавали в зале особую атмосферу уюта. Глаза Инны слипались, она погасила торшер. Теперь зала была освещена лишь языками пламени, плясавшими в камине. Прежде чем они погасли, Инна уснула. Она видела сны, и лишь когда огромная люстра, крепко закрепленная под потолком, закачалась, потому что на нее с балкончика перепрыгнула огромная черная тень, ресницы девушки беспокойно зашевелились. «Сынок, послушай, что там такое?» Гена, официант, работавший в ресторане «Японский городовой», сидел в комнате своего отдельного дома на самой окраине Главносибирска. Действительно, по крыше что-то ударило. «Да ничего там не происходит», — отмахнулся официант. Полчаса назад пришел с работы из ресторана. Теперь пил с матерью чай и смотрел телевизор. «А ты знаешь, сынок, какие разговоры в городе ходят?» — проговорила со страхом в голосе мать. «Что такое? Какие разговоры?» Гена перестал смотреть в экран телевизора. Там показывали юмористический сериал. Уставился на мать. «Говорят, что на нас направлен луч кометы Вельзула. То есть этого, Вельзавилла. То есть, ну, в общем, черт его знает. Говорят, что американцы сделали какое-то открытие, но держат его в тайне, потому что основное воздействие идет по России. Им-то как раз это выгодно. Противник будет ослаблен. или даже того, уничтожен. Гена не мог похвастаться хорошим образованием. Закончил коммерческий колледж в Главносибирске. Даже диплома нормального, как у всех, чтобы картонной книжечкой не смогли дать. Дали какую-то бумажку. «Фиговый», – произносил с ударением на втором слоге листок. «Специальность – менеджер коммерческой организации». Устроился в ресторан официантом. Работа живая. Нравилось, что все время появляется много новых молоденьких девчонок-официанток. Маманя совсем темная. Приехала даже не из деревни, а так, с небольшой заимки в 150 километрах от Главносибирска. Живя там, еле-еле закончила несколько классов средней школы, научилась читать. Всю жизнь возилась на приусадебном участке своего мужа, жителя Главносибирска, который и вывез ее из Медвежьего угла. Гена невысокого мнения о маманиных способностях. «Да что за чушь вы тут все у нас в Главносибирске несете?» – воскликнул он с раздражением. «У нас в японском городовом даже тоже девки-официантки с ума посходили. Толдычит про этот луч кометы, который якобы из космоса прямо на наш Главносибирск направлен. Ну бред! Не может этого быть!» «А в Челябинске метеорит упал. Это тоже, скажешь, бред?» «Хорошо, не в дома. Да и не метеорит этот вовсе. Луч психический. Его цель – приближение конца света. И начнется все у нас здесь, в Главносибирске. Говорят, уже видели ночью на кладбище оживших мертвецов. И телята рождаются с тремя головами, прямо каждый второй». Глава 4. Принц с небес. Сейчас была там, у Снежанки, просто смех. Люда Симакова, продавщица дорогого магазина одежды, в нем продавали костюмы, пиджаки, рубашки известного итальянского бренда, давилась от смеха. «Что? Где? У какой Снежанки?» Не сразу поняла Настя, ее подруга, тоже продавщица, но работавшая в другом брендовом магазине, торговавшем дорогой женской обувью. Оба магазинчика, тот, в котором работала Люда, и тот, где помогала выбирать покупательницам туфли Настя, располагались на одном этаже большого торгового центра «Кедров Плаза», одного из самых известных в Главносибирске. Он находился на южной окраине города, в микрорайоне, который еще пару десятков лет тому назад был застроен покосившимися деревянными избушками вперемешку с длинными деревянными бараками. Теперь почти все они были снесены, и на их месте вырос квартал высоких современных жилых домов и пару кварталов домов не столь многоэтажных, но элитных. Их жильцы часто посещали Кедров Плазу, обедали в здешних ресторанах, их было несколько на последнем этаже торгового центра, отоваривались в дорогих магазинах. В модное место, чтобы поглазеть на местных богачей, на товар в магазинах, съезжались приверженцы хорошей жизни со всего Главносибирска. Кедров Плаза котировался. «Представляешь? Захожу я к Снежанке», – продолжала делиться Люся. «Магазин пуст. То есть какой-то покупатель там ходит, что-то такое на вешалках двигает, но никто им не занимается. Я думаю, странно. Снежанка обычно всегда в зале». Посмотрела, вроде примерочной возле ее нет. «Возле кассы тоже. А там у них есть какая-то комнатка, ну, вроде кладовки. Не знаю, что они там хранят. Там еще чайник у них электрический, коробки какие-то до потолка». «А, знаю», – протянула Настя. «Мы там как-то с ней кофе пили и курили, когда, помнишь, было 50 мороза. Так сигнализация пожарная сработала». «У нее там был сексуальный проповедник. Что? Она стояла голая на коленях. Потом, правда, поднялась и, кажется, села. Мне уже этого было не видно. Я, сама понимаешь, не стала им мешать. Он ей говорит. Ее хватилась мать. Приехала сразу, когда пару дней назад дочь перестала отвечать на звонки. Следователь Иванов внимательно слушал сыщика из ближайшего к элитному коттеджному поселку отделения полиции. Иванов приехал на окраину Главносибирска после того, как получил по полицейским каналам сообщение об очередном убийстве молодой девушки. Уже не первым за последние несколько недель. Рядом с телом крутились криминалисты и судмедэксперт. Чуть подаль у окна дома стоял директор охранного предприятия, которое обслуживало коттеджный поселок. Из соседней комнаты доносились громкие рыдания хозяйки дома, то и дело переходившие в вой. Голоса находившегося рядом с ней женщины-полицейского слышно не было. Труп девушки выглядел жутко. Она была раздета, по всей комнате были разбросаны ее раскромсанные на куски одежда, джинсы, нижнее белье, майка, кофточка. «Инна Роднаева», – пробормотал Иванов, глядя на страницу паспорта, который держал в руках. Фамилия была ему знакома. Святослав Роднаев – один из самых известных бизнесменов Главносибирска, владелец большого торгового комплекса на привокзальной площади. Инна была его дочерью. Сейчас она валялась на медвежьей шкуре перед кожаным диваном, истерзанная, изрезанная огромным тесаком, который насильник и убийца бросил в углу в угли камина. Рядом с диваном стояла лестница-стремянка. Ее принес сюда директор охранного предприятия. С лестницы спустился стоявший на ней до этого один из экспертов-криминалистов. В руках он держал прозрачный целлофановый пакетик, в котором лежало несколько ниточек материи. Мое предположение подтверждается. Он поджидал жертву, расположившись на огромной люстре, и потом спрыгнул на нее. «Как паук», — проговорил Иванов. Он представил, какой ужас испытала девушка, когда мгновенно пробудилась от рухнувшего на нее тяжелого тела. «Я обнаружил волосинки ткани на люстре, с рубашки или брюк маньяка. Слой пыли его словно бы размазывали тряпкой. И еще, ну какого черта было взбираться на люстру? Что это за экзотический способ нападения?» – спросил Иванов, глядя под потолок на массивный круг, к которому крепилась подвески огромной, как в каком-нибудь театре, бронзовой люстры. Люстра была лишь перевалочным пунктом. Сначала он проник вон туда. Эксперт показал нам маленький балкончик, расположенные у стены под потолком. Для чего он предназначался, было непонятно. Скорее всего, дизайнеры устроили его в декоративных целях. Узкая лестничка, которая вела к балкончику, была разобрана. На стене еще можно было различить ее следы в тех местах, в которых она к ней крепилась. На месте лестницы теперь висело несколько живописных полотен. На балкончик он пробрался с крыши через окно. Получается, он проник сначала на балкон, потом с балкона на люстру, а с нее прыгнул на жертву. Да, к этому моменту она спала. На балконе он мог прятаться довольно долго. За высоким бортиком лежащего человека не видно. Ты перебил меня. Я хотел сказать об одной важной детали. Похоже, он рыжий. На люстре и на балкончике я нашел несколько рыжих волос. И еще на полу балкона нарисован знак сатаны. Перевернутая пятиконечная звезда. Кто-то процарапал ее ножом совсем недавно.